Глава седьмая. «Раскошеливаетесь, Ваше Величество!» Я снова сидел в кабинете императора, думая о том, что еще немного, и я практически переселюсь сюда, так как каждый раз, возвращаясь от Лауры, я являлся к его любопытному величеству с подробным отчетом. Утешало только то, что императорский повар варил кофе ничуть не хуже Джиллы, а после моих прозрачных намеков и душераздирающих вздохов стал добавлять на поднос кувшинчик с чудесными кремовыми сливками. «Да я же не возражаю», — не сопротивлялся император. «Ты только четко скажи, что нужно. Если бы бал проходил у нас, я бы и не спрашивал. А так, вдруг там у них какие-то свои специфические модные требования. А я хочу, чтобы моя дочь блистала. У них там нет никаких требований. Да и откуда они возьмутся? У них знаете, сколько декан факультета имени нас с вами получает? 3 сотни, — предположил его величество, внимательно глядя на меня. Что? «Больше? 5? 6 золотых!» Я с удовольствием наблюдал, как император пытается осмыслить названную мной сумму и как у него это категорически не получается. «В день?» — аккуратно уточнил его величество. «В месяц!» — добил я его. «Ну и какие у них могут быть особые модные требования?» Так что нам нужно просто очень красивое, стильное платье, лучше всего из мастерской Арнеллы. У нее, как вы сами знаете, безупречный вкус. «Это да», — согласно кивнул озадаченный отец. «Но как мы объясним Лауре, откуда взялись эти вещи и почему я считаю себя вправе делать такие личные подарки совершенно незнакомой девушке, причем еще и из другого мира?» «Давай, Сайрус, предлагай. В последнее время я убедился, что в плане нахождения оригинальных решений тебе просто нет равных». «Вы меня сейчас похвалили или отругали?» — вежливо уточнил я, раздумывая при этом над словами императора. «Будем считать, что похвалил», — подумав, определился его величество. «Так что давай, выкладывай свои соображения. Ни на секунду не поверю, что у тебя их нет». «Есть. Я и не подумал отпираться, так как последние пару дней действительно много думал на эту тему. Я думаю, вам пора познакомиться с дочерью». «В смысле познакомиться?» — растерялся император и даже отодвинулся от меня, видимо, опасаясь, что я прямо сейчас потащу его к Лауре. «Что, вот так вот взять и познакомиться? Ну...» «А как вы хотели, Ваше Величество?» Я пожал плечами, подумав о том, что как-то вот этот неуверенно дергающий хвостом демон у меня не сочетается с привычным представлением об императоре. Демон, победивший всех врагов и заставивший считаться с нами всех соседей, сейчас сидел и думал о том, как бы ему увильнуть от неизбежного знакомства с собственной дочерью. Ну, или хотя бы отсрочить это мероприятие. Вы же понимаете, что рано или поздно это все равно придется сделать. Лаура хорошая девочка и вполне заслуживает того, чтобы знать правду. Думаешь? Император приосанился, словно то, что Лаура выросла славной, хотя и излишне скромной малышкой, его личная заслуга. Уверен, я был... Сама серьезность, и его величество слегка расслабился. «Вот давайте прямо сейчас и пойдем». «Нет, я так сразу не могу, Сайрус!» Тут же пошел на попятный император. «Мне нужно морально подготовиться, найти нужные слова, подарок подобрать. В конце концов, я же не могу явиться к дочери с пустыми руками». «Можете», — успокоил я его. «Заодно наряд обсудим. Чайку попьем, то да сё». «Да?» Я видел, что император одновременно и хочет поскорее познакомиться с Лаурой и в то же время банально боится. «Что, вот так вот без предупреждения и заявимся? Нехорошо как-то». «Нормально», — Я воспользовался временной растерянностью императора и, вежливо, но цепко ухватив его за локоть, открыл портал к Лауре. За прошедшие дни я столько раз мотался туда и обратно, что наловчился открывать эти злосчастные порталы откуда угодно, безошибочно попадая в нужное помещение. Вот и сейчас мы с его величеством возникли в аккурат посреди комнаты Лауры, которая по своему обыкновению сидела на диване и читала какую-то здоровенную книжку. «О, Сайрус!» — поприветствовала она меня, не поднимая глаз от книги. «Ты вовремя, сейчас придет Синтия, и будем пить чай. Вот только дочитаю страничку». «Хм!» — кашлянул его величество, с недоумением осматриваясь. «Ну да, это я уже привык, можно сказать, претерпелся. А при первом посещении комнаты в Академии Процветания производит просто неизгладимое впечатление. Здравствуй, Те!» «Ой!» — придушенно пискнула Лаура, поднимая глаза и роняя тяжеленный талмуд себе на колени. «Сайрус, кто это?» «Это...» — я вдруг неожиданно замялся. «Лаура, позволь тебе представить нашего императора Октавия Пятого». «Императора?» — Лаура в ужасе уставилась на его величество, от растерянности забыв даже поздороваться. «А что он делает у меня в комнате? Сайрус, ты же пошутил, да? Это не может быть император. Ой, я поняла, это розыгрыш». «Почему это?» — решил вступить в беседу его величество. «Я действительно правитель мира демонов, Октавий Пятый. Я пришел с Сайрусом, чтобы познакомиться с тобой, Лаура». «Познакомиться со мной, император? Какая прелесть!» Лаура встала и медленно обошла его величество, оценивающе рассматривая его от кончика хвоста до рогов. «Надо же, и рога такие настоящие, почти как у тебя, Сайрус, и хвост тоже!» «Лаура!» — я искренне наслаждался растерянностью императора. «Это не розыгрыш, честное слово!» «Но наличие императора в твоей комнате — это еще далеко не все сюрпризы, поверь. Все самое интересное впереди. Ваше Величество, вы сами или я?» «Сам», — мужественно решился император. «Лаура, дело в том, что ты моя дочь». «Смешно», — помолчав, сообщила Лаура, прищурив зеленые глазища. «Как говорит Сайрус, достойный претендент на звание «Шутка месяца». «Это правда?» — негромко сказал я, и в комнате повисла вязкая тишина. «Наш император — твой отец, Лаура». Император молча смотрел на Лауру, она также безмолвно переводила взгляд с него на меня, и мне почему-то с каждой секундой становилось все неуютнее. «Сайрус?» — негромко начала Лаура. И у меня внутри все сжалось от предчувствия проблем. «То есть ты хочешь сказать, что все время знал об этом? И то, что ты делал для меня, было только из-за того, что я вроде как дочь императора? Это так?» «Нет», — я взглянул на свою бестолковую призывающую. «Я делал это исключительно потому, что мне хотелось тебе помочь, хотя врать не буду. Откликнуться на призыв меня попросил твой отец. Но не более того, все остальное — моя личная инициатива». «А клубника?» — Лаура в упор смотрела на меня. «Клубника от тебя или от императора?» «От меня». Я улыбнулся Лауре и подмигнул ей. «Слушай, давай не будем ругаться и скандалить, а? Все же хорошо, ведь так? Нам осталось урегулировать только один момент — твоего Авиреля, и все». «Кто такой Авирель?» Отмер, наконец-то, его величество. «Это твой молодой человек, Лаура?» «Это король Академии, за право танцевать с которым проводится целый конкурс», — просветил я монарха насчет затейливых взаимоотношений студентов в Академии. «И Лаура тоже участвует в конкурсе». «Моя дочь?» — рыкнул вдруг император, и мы от неожиданности вздрогнули. «Моя дочь, принцесса демонов, участвует в конкурсе ради какого-то человечишки? Да они все недостойны пыль стирать с твоих туфелек!» «Ага», — нервно хихикнула Лаура, — «особенно вот с этих». И она с улыбкой продемонстрировала нам старенькие потертые туфли. «Это что такое?» — ошалел император, глядя на темно-коричневое убожество. «Сайрус, это что, туфли? Это... я даже слов таких приличных не знаю!» У леди Селены очень своеобразные представления о правильном воспитании, дипломатично ответил я. «Так что да, это такие туфли». «Лаура!» — император посмотрел на застывшую дочь. «Я понимаю, мне сложно будет оправдаться перед тобой за все годы, которые я не участвовал в твоей жизни, но позволь мне теперь стать настоящим отцом. Пожалуйста!» «Сайрус?» — вдруг повернулась Лаура ко мне. «Что ты мне посоветуешь? Ты же мой друг?» «Я?» «Честно говоря, я растерялся от неожиданности. Я бы посоветовал тебе... А знаешь что? Давай-ка сейчас быстренько метнемся к нам и слегка разорим твоего родителя на шикарное платье, пару бальных туфелек и подходящие драгоценности. Как тебе такая идея? И пусть все они просто дар речи потеряют на балу. Хочешь?» «А вот хочу!» Решительно сверкнула зелеными глазами Лаура и доверчиво вложила руку в мою ладонь.